папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Всем привет! Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, мамы и папы. И все, кто слушает нас сегодня. Как чудесно, что не только ребята, но и многие взрослые каждую неделю слушают наши передачи. А сейчас скажи-ка, дядюшка Дэн, ты, кажется, приготовил для нас новую историю. Да, тетушка Кэрол. Это еще одна история об Аврааме и Лоте. Найти ее можно в Ветхом Завете, в главе 18 книги Бытия. Я назову ее «Содом». Когда Бог смешал языки во время строительства Вавилонской башни, люди разбрелись во все стороны, по всей земле. Внук Ноя, Ханаан, пошел на запад и поселился возле моря Великого. Скоро потомки Ханаана забыли Бога и стали строить города, которые прославились своим богатством, и в то же время стали печально известны как рассадники насилия и греха. Главным среди них был город Содом. Шли годы, и вот однажды с гор спустились муж с женой, а за ними длинной вереницей слуги, коровы и овцы, верблюды и лошади. «Подожди, чужеземец! В Содом нельзя входить просто так, без всякой цели!» «Ты кто, купец?» «Нет, стражник, я не купец». «А кто же ты? И что тебе надо здесь, в Содоме?» «А тебе что за дело?» «Ну ладно, я скажу. Я хочу поселиться в Содоме. Я Лот, племянник князя Авраама из Хеврона». «Лот? Тот самый Лот богач?» «Богаче всех здесь, в этих местах, я думаю, мой дядя Авраам. А я на втором месте после него». «Добро пожаловать в Содом, князь Лот. Входите». Вдруг из пустыни налетели воины царя Еламского и напали на Содом. Воины еламские захватили в плен Лота и многих других содомлян. Узнав об этом несчастье, князь Авраам вместе с тремя князьями из Хеврона отправился в погоню за силами царя еламского и в конце концов освободил Лота и всех остальных содомлян, которые были захвачены в плен. Когда Авраам возвращался в Содом, царь содомский сам вышел навстречу ему и трем его союзникам. Царь предложил Аврааму взять все трофеи, попросив лишь вернуть всех пленных. «Да будет тебе известно, царь Содомский, что не ради выгоды или обогащения пошел я на эту спасательную операцию. Я сделал это потому, что Бог Всевышний, которому я поклоняюсь, учит всех любить соседа как самого себя». Пленные вернулись по домам. Авраам, друг Бога, со всей искренностью призывал царя и жителей Содома отказаться от греховных обычаев. Содомляне знали Авраама еще до войны. Они насмехались над ним и над его странным поклонением невидимому Богу. Но когда он победил несметные силы царя Еламского, вернул смех пленный по домам и не взял себе никаких трофеев, они стали относиться к нему с уважением и восхищением. Но хотя они хвалили его за личную храбрость и боевое искусство, они не могли отделаться от убеждения, что победу над воинами царя Еламского он одержал только благодаря силе Божьей. И все же они не желали менять своих обычаев или поклоняться истинному Богу. Они по-прежнему предавались безделью и порокам, и их одолевала гордыня. Примерно в это время к Аврааму пришли три путника: два ангела и сам Господь. Они рассказали Аврааму, что собираются разрушить Содом. Авраам из любви и жалости к обреченным людям молил пощадить Содом, если там найдется хотя бы 10 набожных жителей. Господь милостив, и он обещал пощадить город, если там найдется хотя бы 10 праведников. На Содом был направлен последний луч истины, но и он был отвергнут, как любая правда до него. И вот приближалась последняя ночь Содома. Тучи возмездия уже сгущались над городом нечестивцев. Когда ангелы приближались к городу, готовясь его уничтожить, содомяне мечтали о богатстве и удовольствии. Этот последний день ничем не отличался от всех предыдущих. На востоке взошло солнце. Город пробудился к жизни. Люди мечтали и строили планы. Они хотели умножить свое богатство и жаждали все новых развлечений. На улицах играли дети, повсюду пировали и пьянствовали. Наступил вечер. Ничто не предвещало беды. Ах, как красив был вечерний Содом, освещенный лучами заходящего солнца. С вечерней прохладой жители города толпами высыпали на улицы. Там они и прогуливались в поисках сиюминутных развлечений. За мной, друзья, к городским воротам! Я покажу вам, как надо веселиться. Приглашаются все желающие. Вас ждет вечер приключений, веселых проделок и забав. В полумраке к городским воротам подошли двое путников. Смотрите, друзья, какие-то люди идут. Двое незнакомые. Вот они удивятся, когда мы устроим им нашу особую встречу. А? Встречу по-содомски. Но прежде чем бить, надо убедиться, что это не купцы и не чьи-нибудь друзья. Да ты только посмотри на них. Жалкие одеяния. Никак не подумаешь, что это к нам пожаловали чужеземные цари. Это уж точно. Ну что, можно принять их за купцов? По виду никак не скажешь. Ну тогда не боги. И что же нам, поклониться им до земли, молиться им, а? По-моему, ты прав. Это просто чужеземцы. Путники пришли сюда переночевать. Ну ладно, давайте устроим им нашу встречу по-содомски. Ну вот, проспорили столько времени и все проморгали. Вон, смотрите, двум нашим незнакомцам уже устроили встречу, подобающую встречу. Их ведут в Содом как... Это Лот. А, вечно этот Лот. Он просто не отходит от городских ворот, сидит там и ждет странников, чтобы их поприветствовать. Он говорит, что это, что так учит его религия. Но на этот раз это у него не пройдет. Эти странники просто сами идут в руки. И я намерен позабавиться, что бы там ни делал этот лот. А я хотел бы послушать, что этот лот говорит незнакомцам. Судя по их реакции, он, наверное, говорит им какие-то особенные слова. Ну, конечно. Вы можете переночевать в моем доме. Мы все сочтем за честь. Нет, нет. Спасибо. Мы останемся на улице. На улице? Нет, нет, это невозможно. На улице опасно. Опасно? А что же за люди живут в этом городе? Ужасные господа. Они только и думают об удовольствиях, пьянках, грубых играх, разврате. Тогда, наверное, стоит воспользоваться твоим гостеприимством. Да-да, прошу вас. Я только хотел провести вас к себе кружным путем, чтобы вас не заметили вон те бездельники, что стоят у моих ворот. А что? Все они нечестивцы, злодеи. Да, господин. Теперь они вас увидели и смотрят сюда. Так что пойдемте прямо к дому. Пошли. Но неужели они осмелятся напасть на нас, когда мы с тобой? Да если они решили весь вечер веселиться и пьянствовать, то они могут. Вы гостеприимные хозяева, Лот, и ты, и твоя жена. Мы с другом премного вам благодарны. Ты говорил, что чужестранцам в Содоме опасно. Ну а теперь, когда мы здесь как гости в твоем доме, можем ли мы пойти осмотреть город, или это тоже опасно? О, нет, мой господин, ни в коем случае. Умоляю вас, не выходите из дома. Лот, там, похоже, толпа беснуется. Да, я вижу. Может быть, это те бездельники, что стояли у ворот? Наверное. Идут сюда? Думаю, надо мне к ним выйти. Если с ними не договориться, они могут сюда ворваться и захватить вас силой. Эй, лорд, мы знаем, что ты там, и что с тобой два чужеземца. Выведи их сюда, а не то мы сами войдем и схватим их. Сейчас я к ним выйду. Придется с ними поговорить. Будь осторожен, дорогой. Братья, перестаньте! Не трогайте меня и моих гостей! А кто ты такой, чтобы нам указывать, что нам делать? Ты нам не судья! Эй, ты! Если ты не выдашь нам эту парочку немедленно, тебе будет еще хуже, чем им! А кто ты такой, чтобы нам указывать, что нам делать? Ты нам не судья. Эй, ты! Если ты не выдашь нам эту парочку немедленно, тебе будет еще хуже, чем им! Иди в дом, Лот! Не надо было меня втаскивать. Это все равно не поможет. Теперь они разнесут двери, всех нас изобьют. Нет, Лот. Их уже поразила слепота. И сейчас они перестанут искать дверь и уйдут. Слепота? Так вы... Вы ангелы? Да, мы ангелы. И вы? Вы пришли в Содом и в мой дом с определенной целью? Содомляне переполнили чашу терпения Господа. Они творят беззаконие перед лицом Господа, и Он послал нас сюда истребить город. Ангелы? А нас? Нас вы спасете от разъяренной толпы? ты, Лот, пытался защитить нас, теперь наша очередь защитить тебя. Мы спасем от гибели тебя и твою семью. Вы все вместе должны бежать из этого нечестивого города, а потом мы его разрушим. Бежать? Из Содома? Но ведь здесь наш дом. Мы вложили столько труда, чтобы его построить, а теперь все бросить? Да это просто невозможно. Невозможно. Поторопитесь, времени осталось мало. Но послушай, ангел, у нас ведь дети и внуки в другой части города. Мы успеем их предупредить, чтобы и они могли бежать от разрушения Содома. Поторопись, и ты успеешь. Осторожно, Лот. Там разъяренные люди. Они разорвут нас. Не бойся, жена, не бойся. Злобная толпа уже разошлась. Ты, наверное, шутишь, папа. Да нет, дочь моя, я не шучу. Я еще никогда в жизни не был так серьезен. Город Содом должен быть разрушен. О, пойдемте со мной. Пойдемте со мной, чтобы и вам не погибнуть. Но, папа... Да не обращай на него внимания. Он немного тронулся на старости лет. Господь Бог уничтожит Содом, ибо чаша его терпения переполнилась. Какая чепуха! Дочь моя... Пойдем со мной, пока еще есть время спастись. Никуда она не пойдет. Послушай, старик, иди-ка ты домой. Ляг, поспи. Как говорится, утро вечера мудренее. Утром все будет по-другому. Да я же говорю вам, ангел сказал, что город будет... А мне будет... нет дела до того, что сказал ангел. Уничтожить Содом. Да здесь все так и было годами. Ничего же не изменилось. Содом не может быть уничтожен. Прошу вас. Умоляю вас, дочки и зятья мои, одумайтесь! Спокойной ночи, папаша. Спокойной ночи. Ну что ж, я уйду. Спокойной ночи. В горе и печали вернулся Лот домой и рассказал о своей неудаче. Тогда ангел сказал ему: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». «И оставить остальных дочерей с семьями на погибель? Нет, я этого не перенесу». Трудно было бросить роскошный дом и все богатство, накопленное за многие годы усилий и труда. Убитые горем, они медлили. Если бы не ангелы Божьи, они погибли бы вместе с Содомом. К счастью, ангелы взяли Лота, его жену и двух дочерей за руки и быстро вывели их из города. «Здесь мы оставим тебя, Лот. Ибо мы должны вернуться и уничтожить Содом. Поторопись и спасайся». С этими словами ангел оставил Лота и подошел к нему другой. Это был тот, кого молил Авраам. Сам Господь Бог. Во всех городах долины не нашлось и 10 праведников. Но в ответ на молитву Авраама Господь спас от гибели Лота, единственного, кто боялся его и слушался. И тогда с неожиданно настойчивой страстностью прозвучало повеление ему: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». «О, молю тебя, Господи, позволь мне бежать в город Сигор. Он мал, но он ближе. Туда я успею дойти». Господь позволил Лоту то, о чем он просил, и молвил он такие слова: «Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор». Лот с женой и двумя дочерьми прошли несколько километров по долине до города Сигора. «А я говорю тебе, Лот, что это несправедливо заставлять нас уходить из Содома. Карая Содом, Господь карает меня и моих детей. Почему я должна уходить от своих детей и бросать свой любимый дом? Я согласна, в Содоме творятся беззакония, и он заслуживает наказания. Но как же бросить все, что мы накопили за долгие годы, таким тяжелым трудом? Неужели Господь этого хочет? Почему, карая, он не проявит милосердия? Ты опомнись, жена! Но это правда! Там, в Содоме, осталось все, что я люблю. Там остались мои дочери и их дети. Посмотри, Лот, Содом до сих пор не разрушен. Он все еще стоит. Я не понимаю, почему... Что? А! Мама! Что случилось, мамочка? Что случилось, мама? Мамочка. Пойдемте, дочки. Дальше нам придется идти без мамы. Она... Мамочка! Ослушалась Господа и оглянулась. Она... превратилась в соляной столб. Солнце уже встало над землей, когда Лот с двумя дочерьми вошел в город Сигор. В то же утро солнце вставало и над городом Содомом. Яркие лучи утреннего солнца, казалось, несли городу только мир и процветание. На улицах, как обычно, просыпалась жизнь. Зашевелились люди. Одни отправились по делам, другие — за развлечениями. Проснулись и зятья Лота. Жены, как обычно, подали им завтрак. Что так рассмешило тебя, муженек? Это ясное солнечное утро. Твой папаша. Мой отец? Да-с, его навязчивая идея. Содом должен быть разрушен. Вчера вечером. Да, вчера вечером. Да ты только взгляни. Выгляни в окно. Ну что? Содом разрушен? Разве Содом не самый красивый город на всем белом свете? А? Содом не может быть разрушен, что бы там ни говорил и ни думал наш милый старик. Но он хотел как лучше. Он хотел как лучше? Да он просто выживший из ума старик. Собственной тени боится. Но в Содоме действительно творятся беззакония. Я ничего не имею против. Пусть говорит, он безобидный старик. Да, кстати, твои сестры, те, что живут дома, гроза? Нет, не может быть. На небе не облачко. Смотри! Пожар! Я... Везде огонь! А! Что? Что горит? И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли. Тетушка Кэрол, по-моему, нам не мешало бы подумать о двух важных уроках этой истории. Хорошо, дядюшка Дэн. Во-первых, Содом и Гоморра просто погрязли во множестве грехов и пороков. Там совершались все возможные злодеяния и самые безнравственные поступки. Насилие было повсюду. Но ведь это были богатые процветающие города. Содомляне привыкли к богатству и комфорту, но сердца их ожесточились. Человеческая жизнь ни во что не оставилась. Ты заметила, что, несмотря на это, Господь не хотел уничтожать города грешников. Он был готов пощадить их, если бы нашлись в них всего 10 праведников. Поразительно, что в этих городах не нашлось и 10 добропорядочных людей. Они настолько погрязли в грехе, что преступили все границы Божьего терпения. Ты сказал, дядюшка Дэн, что из этой истории можно извлечь 2 полезных урока. А какой второй? По-моему, надо обратить внимание на то, как искренне Авраам молил Бога пощадить этих грешников. Неужели ты думаешь, что Авраам одобрял их порочность и безнравственность? Конечно, нет. По-моему, он надеялся, что эти люди раскаются и изменятся. И я уверен, что всем нам надо следовать примеру Авраама. Всем нам надо молиться и стараться повлиять на других людей, побуждая их раскаяться и обратиться к Богу. Ведь Бог жаждет проявить милосердие к любому, кто будет готов его принять. В Библии, во втором послании Петра, глава 3, стих 9, говорится, что Господь долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Господь долготерпив и милостив. Но, к сожалению, я вижу, что наше время подходит к концу, дядюшка Дэн. До следующего раза. И да благословит вас Бог.